Глава 29. Арье. Каменная Септа была самым большим городом, который Арье видела после Королевской гавани. И Харвин сказал ей, что здесь произошла битва, в которой одержал победу ее отец. Люди Безумного Короля охотились за Робертом, стараясь схватить его до того, как он соединится с вашим отцом, рассказывал он, когда они въезжали в ворота. Его ранили, и он отлеживался у своих друзей, а тогдашний десница лорд Каннингтон занял город с большим войском и стал обыскивать дом за домом. Но Роберта он найти не успел, потому что лорд Эддард и ваш дед подошли к городу и взяли приступом его стены. Лорд Коннингтон оказал им отчаянное сопротивление. Бои шли на улицах и даже на крышах домов, и все септоны звонили в колокола, призывая граждан покрепче запереть свои двери. Услышав звон, Роберт вышел из укрытия и тоже вступил в бой. Говорят, в тот день он убил 6 человек, в том числе Милса Моутона, знаменитого рыцаря, оруженосца принца Рейгара. Он и десницу убил бы, но им не довелось сойтись в битве. Коннингтон тогда ранил вашего деда, Талли, и убил сира Денниса Аррена, любимца всей долины. Но увидев, что битва проиграна, он улетучился с быстротой грифонов, которых носил на своем щите. Эту битву потом назвали «Колокольной», и Роберт всегда говорил, что ее выиграл ваш отец, а не он. По виду города Арье рассудила, что здесь и в последнее время не обошлось без битв. Городские ворота были новые, из сырого дерева, а от старых осталась только куча обгорелых досок. Держали их на запоре, но капитан стражи, увидев приезжих и узнав их, открыл для них калитку. «Как у вас с едой?» – спросил его Том. «Лучше, чем раньше. Охотник пригнал стадо овец, и через Черноводную ведется кое-какая торговля. К югу от реки урожай уцелел. Многие, конечно, точат зубы на наше добро. То волки, то скоморохи. Все чего-то хотят. Не съестного, так золото или женщин. А не то подаваем цареубийцу. Говорят, он ушел прямо из рук у лорда Эдмора». «Лорда Эдмора?» – нахмурился Лим. «Так лорд Хостер умер?» «Не умер, так скоро умрет. Думаете, Ланнистер пробирается к Черноводной? Охотник говорит, что это самый короткий путь к Королевской гавани. Он, охотник, рыщет вокруг со своими псами. Если сир Джейми где-то поблизости, они его найдут». «Эти собачки и медведи могут разорвать, я сам видел. Думаю, лев им тоже по вкусу придется». «От растерзанного трупа пользы никому не будет», — сказал Лим. «И охотник это понимает не хуже кого другого». «Когда эти западники нагрянули, они изнасиловали его жену и сестру, сожгли его урожай и сожрали половину его овец». А другую половину прирезали просто так, назло. И бросили ему в колодец 6 убитых собак. «Я бы сказал, что его растерзанный труп очень бы даже устроил, как и меня». «Ну и дурак», — сказал Лим. «А про охотника скажу. Будет лучше, если ничего такого не случится». Арье ехала между Харвином и Энги по улицам, где когда-то сражался ее отец. На холме стояла септа, а под ней крепость из серого камня, слишком маленькая для такого большого города. От каждого 3-го дома на их пути остались только обугленные стены, и людей не было видно. «Здесь что, всех жителей перебили?» «Нет, они просто стесняются чужих». Энги показал ей 2 лучников на крыше, а в развалинах пивной рылись перепачканные сажей мальчишки. Чуть дальше булочник открыл ставни и поздоровался с Лимом. На звук его голоса из укрытия вышли еще люди, и каменная септа стала потихоньку оживать. На рыночной площади фонтан в виде прыгающей форели лил воду в мелкий водоем, и женщины наполняли из него свои кувшины и ведра. Тут же, рядом на скрипучих деревянных шестах, висело с дюжину железных клеток. Арья знала, что они называются вороньями. Только вороны летали снаружи, плескались в фонтане и отдыхали на крышах, а в клетках сидели люди. Нахмуренный Лим натянул поводья. «Это еще что?» «Правосудие!» — ответила ему женщина у фонтана. «Разве у вас все веревки вышли?» «Это сделано по приказу сира Уилберта», — присоединился к расспросам Том. «Сира Уилберта львы убили еще год назад», — с горьким смехом ответил какой-то горожанин. «А сыновья его ушли с молодым волком и теперь нагуливают жир на западе. Думаешь, им есть дело до нас?» «А этих волков поймал безумный охотник». «Волки». Арья похолодела. «Люди Роба, люди ее отца». Ее словно тянуло что-то к этим клеткам. Они были такие тесные, что узники не могли ни сесть, ни повернуться. Они стояли, нагие, отданные на произвол солнцу, ветру и дождю. В трех первых клетках качались мертвецы. Вороны успели выклевать им глаза, но Арье казалось, что их пустые глазницы следят за ней. Человек в четвертый еще шевелился. В его косматой бороде, запекшейся от крови, кишели мухи. Когда он заговорил, они взлетели и стали жужжать над его головой. «Воды!» — прохрипел человек. «Пожалуйста, воды!» Узник в соседней клетке открыл глаза, услышав его голос, и сказал: «Сюда, сюда!» Этот был стар, с седой бородой и лысым в коричневых пятнах черепом. Клетку со стариком занимал еще один мертвец. Большой рыжеволосый мужчина с посеревшей повязкой вокруг левого уха. С нижней частью его туловища дело обстояло еще хуже. Между ног у него ничего не осталось, кроме бурой дыры, где ползали черви. Дальше висел толстяк, которого непонятно каким образом запихнули в клетку. Прутья впились ему в живот, и тело складками выпирало между ними. Долгие дни на солнце сделали его красным, как рак, с ног до головы. Когда он переступал с ноги на ногу, клетка скрипела и раскачивалась. Арья разглядела белые полоски там, где прутья защищали его кожу от солнца. «Чьими людьми вы были?» — спросила она. Толстяк открыл глаза. Из-за красных опухших век они походили на вареные яйца в кровяной подливке. «Пить! Воды! Пить!» «Чьи вы?» — снова спросила Арья. «Не заботься о них, мальчик!» — сказал горожанин. «Не твое это дело, проезжай!» «А что они сделали?» «Убили 8 человек у водопада полная чаша. Они искали цареубийцу, но его там не оказалось. И они принялись насиловать и убивать». Он показал большим пальцем на мертвеца с дырой между ног. «Вот он, насильник. Ладно, проезжай». «Один глоток!» — крикнул толстяк. «Сжалься, мальчик, один глоток!» Старик схватился рукой за прутья, раскачав свою клетку. Человек с мухами в бороде опять прохрипел: «Воды!» Арья смотрела на них, грязных, косматых, с воспаленными глазами и сухими, растрескавшимися губами. «Волки, такие же, как и я. Выходит, это ее стая? Разве могут люди Роба быть такими?» Ей хотелось избить их или заплакать. Они все смотрели на нее, и живые, и мертвые. Старик просунул 3 пальца сквозь прутья. «Воды! Воды!» Нечего их бояться, они еле живы. Арья спрыгнула с коня, достала из поклажи свою чашку и пошла к фонтану. «Ты что это делаешь, мальчик?» — — осведомился горожанин. «А ну-ка перестань!» Ария подставила чашку под рот форели, замочив пальцы и рукав, набрала воды до краев и вернулась к клеткам. «Уйди отсюда, мальчик!» «Это девочка», — сказал Харвин. «Отстань от нее!» «И то!» — поддержал Лим. «Лорд Берик не подвешивает людей в клетках, чтобы они умирали от жажды. Почему вы не повесили их за шею чинно и благородно?» «Можно подумать, они сами благородно себя вели у полной чаши», — огрызнулся горожанин. Чаша была слишком широкая и не пролезла между прутьями. Но Арья оперлась ногой на подставленные ковшом руки Харвина, потом встала на плечи Джендри и ухватилась за прутья на верхушке клетки. Толстяк запрокинул голову, и Арья стала лить воду ему в рот. Толстяк жадно глотал то, что не проливалось мимо, а потом присосался к мокрым прутьям и облизал бы Арье пальцы, если бы она их не отдернула. Таким же манером она напоила двух других. К этому времени на площади собралась целая толпа, и какой-то мужчина сказал: «Безумному охотнику это не понравится». «Это ему понравится еще меньше». Энги натянул свой лук. Толстяк содрогнулся, когда стрела вошла между его жирными подбородками, но клетка не дала ему упасть. Еще две стрелы прикончили двух других северян. В глубокой тишине на площади были слышны только плеск фонтана и жужжание мух. «Валор Маргулис», — подумала Арья. На восточной стороне площади стояла скромная гостиница с белеными стенами и выбитыми окнами. Видно было, что ее крыша недавно горела, но дыру успели залатать. Над дверью висела деревянная вывеска в виде персика с надкушенным боком. Путники спешились у поставленной наискосок конюшни, и зеленая борода завопил, призывая конюхов. К ним выбежала пышная рыжеволосая хозяйка, бурно выражая свою радость. «А зеленая-то борода вся посидела. Когда это ты успел?» «А ты, Лим, все в том же плаще. Я знаю, ты никогда его не стираешь. Боишься, что вся моча сойдет, и все увидят, что ты на самом деле королевский гвардеец». «Том Семерка, старый ты козел. Никак сынка приехал навестить. Опоздал. Он отправился с проклятым охотником. Не говори только, что он не твой». «Он не унаследовал моего голоса», — возразил Том. «Зато твой нос унаследовал. И еще кое-что, если верить девушкам». Заметив Джендри, женщина ущипнула его за щеку. «Экий славный молодой бычок! Дай только Алиса увидит твои мускулы. И краснеет, как девушка. Ничего, мальчик, Алиса о тебе позаботится». Арья никогда еще не видела Джендри таким багровым. «Оставь быка в покое, Ромашка, он хороший парень», — сказал Том. «Все, что нам от тебя нужно, это постели на ночь». Примечание исполнителя. В оригинале хозяйку трактира зовут Тенси, пижма. Конец примечания. «Говори за себя, певец». Энги уже обнимал за талию молодую служаночку, такую же конопатую, как он сам. «Постелей в персике всегда хватало, только сначала вы залезете в лохань. В прошлый раз вы нам оставили своих блох на память. Твои?» — она пихнула в бок зеленую бороду. «Были зеленые». «Есть хотите?» «Не откажемся, если у тебя найдется еда», — признался Том. «Можно подумать, ты хоть раз от чего-то отказывался. Для твоих друзей я зажарю баранину, а для тебя старую дохлую крысу. Это больше, чем ты заслуживаешь, но если ты прогнусавишь мне пару песен, я, может быть, и размякну. Блаженных я всегда жалела». «Кэс, Ланна, ставьте котлы, а ты, Жизенна, помоги мне собрать их тряпье. Его тоже придется прокипятить». Эта женщина осуществила все свои угрозы. Ария попыталась объяснить ей, что мылась в желудях целых два раза, каких-нибудь две недели назад, но рыжая и слушать не захотела. Две служанки припроводили Арию наверх, споря о том, девочка она или мальчик. Выиграла девушка по имени Хелли, поэтому другой пришлось таскать воду, и она в сердцах так отскребла Арью жесткой щеткой, что чуть кожу не содрала. Потом они унесли одежду, которую ей дала леди Смолвуд, и одели ее, как одну из кукол Сансы, в полотно с кружевами. Одно хорошо. После этого ей разрешили сойти вниз и поесть. Сидя в общей комнате, в своем дурацком девчоночном платье, Арья вспомнила, как Сирио Форель учил ее смотреть своими глазами. Она усмотрела больше служанок, чем могло потребоваться даже самой большой гостинице, и почти все они были молодые и хорошенькие. А вечером в персик зачастили мужчины. В общей комнате они не задерживались, хотя Том уже взял свою арфу и запел «Шесть юных дев в пруду». Деревянная лестница скрипела под их шагами, когда они поднимались с девушками наверх. «Спорю, что это бордель!» — шепнула Арья Джендри. «Ты хоть знаешь, что значит это слово?» «Конечно знаю! Та же гостиница, только с девушками!» Он опять покраснел до ушей. «А ты тогда что здесь делаешь? Бордель не место для благородных девиц, это всем известно!» Одна из девушек села на скамью рядом с ними. «Кто тут благородная девица? Это худышка. Ну, а я королевская дочь». «Врешь», — сказала Арья. «Как знать». Девушка пожала плечами, и ее платье соскользнуло с одного. «Говорят, король Роберт спал с моей матерью, когда прятался здесь перед битвой. С другими он, конечно, тоже спал, но Леслин говорит, что моя старушка ему нравилась больше всех». Девушка со своей гривой черных, как смоль, волос и правда походила на покойного короля. Но это еще ничего не значит. У Джендри, к примеру, такие же волосы. «Меня зовут Колла», — сказала она Джендри. «В честь битвы. Я и в твой колокол могу позвонить, хочешь?» «Нет», — сумрачно ответил он. «Бьюсь об заклад, что хочешь». Она провела пальцами по его руке. «С друзей Тороса и лорда Молнии мы ничего не берем». «Сказал, не хочу». Джендри резко встал и вышел. «Он что, девушек не любит?» — спросила Кола у Арьи. Та пожала плечами. «Дурак он, вот и все. Ковать мечи и начищать шлемы, вот что он любит». «А?» Кола поправила платье и ушла к Джеку-счастливчику. Скоро она уже сидела у него на коленях, хихикала и пила вино из его кубка. Зеленая борода держал по девушке на каждом колене. Энги исчез куда-то со своей конопатой. Том сидел у огня и пел. «Весной все девы расцветают». Арья пила разбавленное вино, которое налила ей рыжая, и слушала. На площади гнили в своих клетках мертвецы. Но в персике царило веселье. И только казалось, что иногда кто-то смеется чересчур громко, как бы через силу. Сейчас ей представлялся удобный случай увести лошадь, но Арья не видела, чем это может ей помочь. Тот капитан ни за что не выпустит ее из города, а если и выпустит, за ней сразу погонится Харвин или этот охотник со своими собаками. Жаль, что у нее больше нет карты. Она бы посмотрела, далеко ли каменная септа от Риверрана. Ее кубок опустел, и Арья стала зевать. Джендри так и не вернулся. Том пел «Два сердца бьются как одно» и целовал новую девушку в конце каждого стиха. Лим и Харвин в углу у окна тихо толковали о чем-то с рыжей ромашкой. «Провела всю ночь у Джейми в темнице», — говорила женщина. «Она и та другая, которую убила Ренли. Да, втроем. А утром леди Кейтлин его и выпустила». У ромашки вырвался смешок. «Неправда это», — подумала Арья. «Она никогда бы так не поступила». Гнев, грусть и одиночество навалились на Арью разом. К ней подсел какой-то старик. «Надо же, какой славненький маленький персик!» От него пахло почти так же мерзко, как от мертвецов в клетках, и поросячьи глазки шарились по ней. «А как этот персик зовут?» Арья не сразу нашлась с ответом. Никакой она, конечно, не персик, но не говорить же этому старому пьянчуге, что она Арья Старк. «Она моя сестра», — заявил Джендри, опустив тяжелую руку на плечо старику. «Не приставай к ней!» Тот повернулся, напрашиваясь на ссору, но, увидев Джендри, сразу раздумал. «Сестра, говоришь? Хорош брат! Я бы свою сестру в персик не привел!» Он встал и отошел, бормоча что-то под нос. «Зачем ты это сказал?» Ари вскочила на ноги. «Я тебе не сестра!» «Ясное дело! Где уж нам, маленьким людишкам, быть роднёй миледи?» Злоба в его голосе поразила Арью. «Я не то хотела сказать!» «То самое!» Он сел, обхватив ладонями кубок с вином. «Уходи и дай мне выпить спокойно. А потом я, может, найду ту черненькую и позвоню ей в колокол. Но...» «Иди отсюда, я сказал, миледи!» Арья повернулась и ушла. «Глупый бык, бастард несчастный! Пусть себе звонит в какие хочет колокола, ей-то что!» Их спальня помещалась наверху, под самой крышей. Может быть, кровати в персике и хватало, но здесь стояла только одна. Правда, очень широкая, занимавшая почти всю комнату. На соломенном тюфяке могли, пожалуй, улечься все спутники Арьи. Но пока постель находилась в ее полном распоряжении. Ее мальчишеский наряд висел на колышке между одеждой Джендри и Лима. Арья сняла платье с кружевами, рубашку и залезла под одеяло. «Королева Серсея», — прошептала она в подушку. «Король Джоффри, сир Илин, сир Мерин, Дансен, Раф и Поливер. Щекотун, пес, гора». Иногда она меняла порядок имен. Это помогало ей помнить, кто они такие и в чем провинились. Может, кого-то из них уже нет в живых. Может, они висят в железных клетках, и вороны выклевывают им глаза. Она заснула, как только закрыла глаза, и ей приснились волки. Они крались по мокрому лесу, где пахло дождем, гнилью и кровью. Во сне эти запахи казались ей приятными, и она знала, что бояться ей нечего. Она сильна, быстра и свирепа, и с ней ее стая, ее братья и сестры. Вместе они загнали испуганную лошадь, разорвали ей горло и насытились. А когда из туч показалась луна, Арья запрокинула голову и завыла. Утром ее разбудил собачий лай. Арья села, зевая во весь рот. Слева от нее заворочился Джендри. Справа громко храпел Лим, но лай заглушал все прочие звуки. Собак, наверное, не меньше полусотни. Она выбралась из-под одеяла и через Лима, Тома и Джека перелезла к окну. Когда она распахнула ставни, в комнату хлынули ветер, сырость и дождь. День занялся серый, ненастный. Собаки на площади лаяли, бегали кругами, рычали и выли. Их была целая свора. Большие черные мастифы, поджарые гончие, лохматые и белые с черным овчарки и зубастые зверюги неизвестной арии породы. Между фонтаном и гостиницей сидели на конях около дюжины всадников, а горожане тем временем открывали клетку толстяка и вытаскивали раздувшийся труп наружу. Как только он вывалился, собаки накинулись на него и стали рвать на части. «Вот тебе новый замок, ублюдок ланнистерский!» — со смехом сказал один из всадников. «Тесноват будет, но мы тебя втиснем, будь спокоен!» Мрачный пленник сидел на коне рядом с ним, связанный веревкой. Горожане швыряли в него навозом, но он ни разу не шелохнулся. «Ты тут изгниешь в этой клетке!» — продолжал выкрикивать тот, кто взял его в плен. «Вороны выклюют тебе глаза, и мы потратим твое ланнистерское золотишко. Когда вороны насытятся, мы отправим то, что останется твоему братцу. Да только вряд ли он тебя узнает». Шум разбудил половину персика. Джендри высунулся в окно рядом с Арьей. Том, в чем мать родила, пристроился сзади. «Кто это там разоряется?» — сердито осведомился с кровати Лим. «Поспать не дают человеку». «Где зеленая борода?» — — спросил его Том. «У ромашки в постели, а что?» «Поди-ка сыщи его и лучника тоже. Безумный охотник собрался посадить в клетку еще кого-то». «Ланнистера», — сказала Арья. «Я слышал, он говорил Ланнистер». «Может, они цареубийцу поймали?» — заволновался Джендри. Брошенный кем-то камень угодил пленнику в щеку, и он повернул голову. «Нет, это был не цареубийца. Боги услышали молитву Арьи».